Я им говорю, а они мне молчать. Грехи. Сволочь он. Костя даже зубами скрипнул. Что ты, Костенька, грех тебе. Не сволочи они, а только характерные. А однажды он увидал уже совсем невероятное. Тетя Дуня сидела. Он вошел, а она сидела. Буквально сидела у него за столом и руки положила на стол. Праздные руки. Костя испугался, словно увидел ее тяжело больной. Она медленно повела на него глазами. «Вот что, Костенька, не иначе, как вам сыленькое съезжать от Седова. Почему? Что случилось? От греха подальше». Глаза у тети Дуни под темным платком были какие-то византийские, в тенях. Радужные синяки растеклись под ними. «Это он тебя!» — закричал Костя. «Они!» — полушепотом ответила тетя Дуня. «Как он смел! За что?» «Не хотят, чтобы я на вас работала. От людей стыдно, говорят. Цылечку давеча обидеть хотели. Я отняла. Мне-то что? Меня-то волтузили на моем веку твое почтение. Муж на мне горстями волосы рвал. А цылечку не дам. Они мне как хрясь. Я его убью». Сказал Костя, но знал, что не убьет. Даже драться большого смысла не имеет. «Ну, положим, я и забью его. Я сильнее. Какой смысл? Разве я верну этим душу тете Дуне? Нет. А он выместит на цели, пока меня нет дома». Подумал Костя и испугался. Или на той же тете Дуне. Так что же она, всемогущая подлость? Выходит, что так. В данном случае так. Приходится отступить перед подлостью. На сегодня она сильнее. Пожалуй, тетя Дуня права. Цилю нужно к дедушке. Большая уже. Дедушка нас возьмет. И я к дедушке. Нет, останусь здесь, а то он отберет комнату. Нет, я буду жить там и здесь. Вот он и взрослый, решил сам за себя и за Цилю. Он погладил тетю Дуню по голове. Она вздрогнула. «Ничего, тетя Дуня, не беспокойся. Цилю я перевезу к дедушке, а сам буду жить там и здесь». Цилю устроили в столовой за буфетом. Туда поставили ее кроватку, а с одним столиком, ампирным красного дерева, пришлось расстаться. Тетя Роза огорчалась, даже плакала, но в конце концов все уладилось. Сосед по квартире согласился поставить столик у себя, а за это тетя Роза обязалась ему платить ежемесячно какую-то сумму. Дедушка мрачно шутил. «Ну, как будто все устраивается. Не снять ли нам комнату для буфета? Как было бы без него просторно?» Тетя Роза обижалась до слез. Как объяснить свою любовь к вещам, к тому же буфету? Это не просто буфет, это реликвия, ведь он стоял еще в Одессе, и его видел Хаим Гертман. Теперь за буфетом реликвии поселилась маленькая Циля. «Тетя Лоза, тетя Лоза!» кричала она по утрам. И тетя Роза, всунув жилистые петушьи ноги в стоптанные туфли, запахивая ветхий японский халат, спешила на зов. «Цветочек мой!» — говорила она и брала Цилю на руки. От ребячьей головки пахло полевыми цветами. Тонкие ножки висели так безвольно, доверчиво. «Счастье мое!» — говорила тетя Роза. Она и в самом деле становилась счастливой. Это она-то, которая дала себе слово всю жизнь быть несчастной. Для Цили она была готова на все. Ничего не умела и все делала. Научилась по книге варить манную кашу и даже удерживалась, не клала туда никаких специй. Специи вредны ребенку. Цили на белье, чулки, платья. Она стирала все вместе по своему собственному способу. Заливала горячей мыльной водой и кипятила в течение часа, помешивая палкой от половой щетки. Платья и чулки теряли цвет. Белье становилось пестрым, но это не важно. Главное, чтобы ребенок был чистенький. Глаженье тетя Роза считала предрассудком. Важно кипячение. Оно предотвращает инфекцию. Ни один микроб не выдерживает, когда его кипятят в течение часа. «О Сибири язвенные споры!» — шутил дедушка. Так или иначе, Цилины вещи кипятились в ведре каждый день, и купала ее тетя Роза тоже каждый день. Истово оно не умело, и когда Цили попадало мыло в глаза, тетя Роза вместе с ней плакала. И дедушка полюбил Цилю. Он мог часами с нею беседовать, серьезно, на равных правах, пряча под усами растроганную улыбку. Костя жил там и здесь. Сначала, пока Циля еще не привыкла, больше здесь, чем там. Потом, когда Циля прижилась за буфетом и даже полюбила тетю Розу, больше там, чем здесь. А тетя Дуня просто угасала. Ее придавила, прижала, обезличила подлость. Она стала плаксива, подозрительна, часто говорила словами Алеши Поповича. Она ли это была? Иногда, нечасто, она приходила в гости к Циле, чинно садилась на какую-нибудь вещь, предварительно глядев ее, и молчала. Сперва Циля радовалась ей, а потом отвыкла и стала дичиться. Тетя Дуня протягивала ей гостинец, а Циля отворачивалась, прятала руки под чистый неглаженный фартучек. Пуговиц тетя Роза пришивать не умела. Циля ходила вся заколотая булавками. Платьице на булавках, чулки на булавках, даже башмаки и те на булавках. Это как будто огорчало тетю Дуню больше всего. Однажды, уходя, она сказала Косте: «Видно, смерть за мной собирается. Тетя Дуня, с чего это?» «Молчи!» — строго сказала тетя Дуня. «Я знаю, что говорю. За грехи мои Господь меня карает. В церкву не хожу. Цилечка вон вся в булавках. Моя вина. Ох, пора мне, пора в землю сырую. Жалко вас, а пора». Осенью у Шуры родился мальчик, слабенький, но крикливый. Назвали его Валериком. Тетя Дуня вспыхнула было, радовалась на младенчика, как когда-то на Цилю.